далекой страны. Обнимемся, друг, ведь мы вместе прошли по этой земле. Дружно держать, чтобы сыграть мировой мат. Много случилось на этом.